Глава 4. Корнелия. Ужин был больше похож на изысканную медленную пытку. Эльяс, этот пугающий человек, наделенный редким типом магии, не давал расслабиться ни на мгновение. Даже когда он смотрел в сторону, мне казалось, что все мои мысли каким-то образом выставлены перед ним на обозрение. Еда, несмотря на все старания кухни, не лезла в горло, то и дело норовя застрять, перекрывая дыхание. «Вы не голодны, госпожа наставница?» От насмешки в голосе хотелось скривиться, но все же статус. Я сдержалась, отпив немного разбавленного вина из бокала, чтобы дать себе время собраться с силами. «Ваше присутствие подействовало на меня благотворно. Кажется, я могу вернуться к своей диете». Это было несколько невежливо, но после травмы я никак не могла реагировать спокойно на магов, глядящих на меня с жалостью и снисхождением. А того, что мелькало в глазах некроманта, понять никак не удавалось, что сердило ничуть не меньше. «Разве она вам нужна, диета?» Меня окинули оценивающим взглядом, словно до этого не видели мои слегка раздувшиеся после травмы формы. «Мне кажется, вы и без того не доедаете. Сколько вам лет?» Весьма невежливый вопрос, должна заметить. «Если вас волнует, то я давно совершеннолетняя и сама могу распоряжаться своей судьбой, получив на это все положенные разрешения от опекунов». Некромант чуть улыбнулся, отчего-то самодовольно хмыкнув. Я не сразу заметила, что в столовой повисла тишина. Даже барон с его прекрасной дочерью, с которой так давно не виделся, не разговаривали, прислушиваясь к нашему иронично-язвительному диалогу. «В этом я не сомневаюсь», – прожевав кусок оленины, добытой бароном пару недель назад, кивнул Эльяс. «Мне просто любопытно, ваша язвительность и непреклонность – это врожденные качества? Или их все же со временем можно приобрести?» «Боюсь, это как с талантом. Либо он есть, либо нет. А там уже, исходя из начальных данных, можно усилить какие-то показатели. Но из ничего сделать что-то... Вы сами знаете законы магии». «Очень жаль. Было бы весьма кстати, если бы помимо владения магией, вы научили свою подопечную так резво и смело пользоваться языком». Делая глоток, я подавилась от такой неожиданной и двусмысленной реплики. Не знаю почему, но у меня возникло стойкое ощущение, что Ильяс сейчас говорил не только о разговорах, хотя это казалось невозможным и до крайности неуместным. «Простите». Откашлившись, я медленно поднялась со стула, намереваясь уйти. «Боюсь, столь серьезные разговоры меня утомили, а вы несколько переоценили мои таланты, господин Ильяс, так что...» «Сядьте, Корнелия». Барон произнес тихо, но весьма резко. «Мы здесь не только для пикировок и развлечения беседой, но и по важному делу, и твое присутствие сейчас необходимо, это не займет много времени». Тяжело вздохнув, но не видя объективных причин для ссоры с работодателем, я все же опустилась на место, откинувшись на спинку в ожидании продолжения. Подняв бокал, сквозь тонкое розовое стекло посмотрела на некроманта. Произведенное из песка пустыни фасуд, это стекло вынималось из шкафа только по очень важным поводам, так что я впервые имела удовольствие его подержать в руке. И сейчас, рассматривая мужчину, что сидел рядом с хозяином дома, наискось от меня, я заметила странное свечение, что окружало колдуна. Может, все дело было в игре света, но сколько бы раз я не слушала про пылающий город Нам-Кивас, рассказы были всегда полны тайн. Казалось, каждый камень, каждая песчинка, лежащая в глубине пустыни, были покрыты налетом прошлых событий, и вот сейчас напротив меня сидел представитель другой группы легенд, мрачных и темных, как и его глаза. Гром Гриан. Место, покрытое тайнами так же сильно, как туманом. Сколько же их в самом хозяине? «Вы так на меня смотрите, госпожа ведьма, словно готовы препарировать, как учебную лягушку». Губы изогнулись кривой усмешкой. «Что?» Марион испуганно вскрикнула. «Ничего удивительного. Это светлое создание, благодаря слабости дара, было избавлено от большей части необходимых уроков. Но я сейчас не слишком заботилась о ее душевном здоровье. Как бы свое удержать в равновесии?» «Что вы, и не думала об этом?» Голос чуть подрагивал, но прозвучал вполне уверенно. «Тогда что же?» «Вы меня пугаете», – тихо и прямо произнесла, глядя на некроманта все так же через бокал. «Не удивили», – Эльяс скривился. «Совсем не так, как до этого. С лица пропала вся ирония, оставив только досаду. Несколько мгновений его облик стал непроницаем, словно скрытый маской. Это было и странно, и непонятно. До этого все мои колкости не вызывали в маге ничего помимо усмешки, а эта простая и вполне очевидная фраза, кажется, зацепила за живое. В повисшей тишине барон откашлялся, чтобы хоть немного снизить напряжение. «Итак, пока мы с его сиятельством ехали из столицы, успели обсудить твое будущее, Марион. В связи с ситуацией в Кесарии и с тем, что одаренные девы сейчас привлекают к себе слишком много внимания, было решено отправить тебя в поместье будущего супруга». «Что?» Девушка побледнела, и мне показалось, что едва не рухнула без чувств. Похоже, в ее маленькой головке так и не уложилась мысль, что все это может быть серьезно. «На север? В горы?» «Именно. Там ты сможешь продолжить обучение, находясь в безопасности и вне политических игр». «Но, папа, почему я не могу остаться?» «Потому, моя милая, что невесте надлежит быть рядом с супругом». «Но он мне не муж». «Это так». Барон медленно кивнул, сделал глоток из своего бокала, видно собираясь с мыслями, и продолжил. «Ты права. До свадьбы ты не обязана жить в доме мужа. Но Ильяс благородно согласился принять тебя на время вместе со всей свитой. Тиана, Ремель и твоя нежно любимая наставница также отправляются в Гром-Гриан». «Что?» Я не подпрыгнула, не облилась и не уронила бокал, но мне показалось, что еще немного, и я случайно могу переломить стеклянную ножку, так сильно сжались пальцы на ней. Мой контракт действует только до достижения девушкой 21 года или до ее замужества. Я не обязана никуда ехать. «Все верно, госпожа ведьма», – некромант оскалился. «Мне показалось, что будь у него клыки, как у волка, мне было бы и то чуть менее страшно. Но свадьбы ведь не было». Задохнувшись от возмущения, не зная, что ответить, я все же поставила бокал на стол и медленно, тщательно выверяя каждый шаг, чтобы ненароком не споткнуться, покинула столовую. Я уже не в том возрасте, чтобы показательно хлопать дверьми, но выказать свое отношение к ситуации все же имела полное право. Почему-то я оказалась в одной карете с нянькой древней крови, тогда как Марион и Тиана ехали в другой. С огромным удовольствием предпочла бы провести дорогу в их компании, опасаясь старой, но явно полной сил ведьмы, только выбрать мне не позволили. Снова. Однако старуха почти весь путь дремала, прижавшись головой к мягкой обивке стены и укрыв ноги покрывалом, несмотря на теплую погоду. Это давало мне возможность немного почитать, если трясло не очень, или же поразмыслить о будущем, что теперь вырисовывалось несколько туманно. Логику барона я понять могла. Наследство Марион от матери, что девушка получит после свадьбы, весьма лакомый кусок. Если сюда прибавить еще и шанс на одаренных, пусть и не сильно, детей, то за девушкой скоро выстроится очередь из желающих прибрать к рукам. Но почему было не отыскать среди предполагаемых женихов подходящего? Зачем все эти игры со щитом Севера, который явно не собирается заключать брак на полном серьезе? Этого я не понимала, как и того, зачем тащить в Гром-Гриан меня. Ильяс точно знал, что девчонка практически лишена магии, и все мое обучение сводится к тому, чтобы научить ее самым элементарным чарам и как не навредить себе или окружающим. Но если говорить серьезно, азы мы уже прошли, и все остальное просто отработка контракта, который я вполне была бы согласна сейчас разорвать. Но этого мне не позволили, весьма ясно намекнув, что отказ не принимается. Выругавшись сквозь зубы, я закрыла книгу, которую не могла читать, из-за тряски и бардака в мыслях. «Не стоит так расстраиваться, госпожа Корнелия. Гром-Гриан – весьма интересное место. Отчего-то мне кажется, что он вам придется по вкусу. Примерно так же, как когда-то пришелся мне». Я даже немного вздрогнула, услышав голос старухи. Казалось, Хильват спит, но та поглядывала на меня из-под полуприкрытых век, улыбаясь. «Я слышала, что это место описывают как довольно мрачное, так что не уверена, что сумею оценить его по достоинству. Как-то я предпочитаю более светлые и простые дома». «Это вам только кажется, уважаемая. В вас что-то есть такое, что очень сильно выделяет среди обычной прислуги или гувернанток. Сущность не скрыть. Боюсь, вся моя сущность умещается вот в этом предмете». Криво улыбнувшись, я пнула здоровой ногой трость, отчего та едва не упала на пол кареты. «Вы отождествляете себя со своей травмой?» «Не стоит. Неоспоримо старые шрамы формируют личность, но не только они одни. Я ведьма, почти лишенная доступа к собственным силам. Что еще может определить меня?» Разговор казался каким-то нелепым, и все же не покидало чувство, что я понимаю не все, что мне хочет сказать нянька. Намеки, намеки и ничего толком. Это сердило еще больше. «Не торопитесь с выводами. Я вижу, что ваша прежняя жизнь вас утомляла и разочаровывала. Так стоит ли расстраиваться тому, что она меняется? Вдруг новая дорога выведет в более подходящее место?» «Сомневаюсь. Но так как выбора мне не предоставили, придется работать с тем, что есть». Тяжело вздохнув, стараясь таким образом немного отвлечься от мрачного настроения, я уже с улыбкой, пусть еще не очень искренней, посмотрела на Хельват. «Могли бы вы мне немного рассказать о том месте, куда мы направляемся, или о его обитателях? Что угодно, что, на ваш взгляд, будет полезно или интересно?» «О, мне кажется, не стоит портить сюрприз. Он определенно будет приятен. Давайте лучше поговорим о вас. Как так получилось, что столь одаренная ведьма не попала к моим сестрам на обучение? Как вас проглядели?» «Во мне нет древней крови», – пожав плечами, призналась я. «Как для дочери простого купца, что водил караваны по всей южной части Кесарии, мой дар оказался неожиданностью и не самой приятной. К счастью, родители сумели отыскать наставницу вовремя, и беды не случилось. Имея 6 детей, они были даже рады тому, что я сумею обеспечить себя сама, когда вырасту». «И вас оставили у нее, у наставницы?» «Как полагается, заплатив за несколько лет обучения и проживания. Наставница была умной, хоть и слабо одаренной ведьмой, так что у нее было нас несколько, девочек на обучении». Я чуть улыбнулась воспоминаниям. Эти годы были веселыми, не лишенными курьезов и сложностей, но скучно точно не было. «Не подумайте, мои родители никогда обо мне не забывали. Я часто получала послания, а раз-два в год виделась с семьей. Да и теперь, бывает, встречаемся». «Но девочки, с которыми училась, всегда были ближе», — понимающе кивнула Хельват, растянув бледные губы в улыбке. «И все же, кто вас учил, госпожа Корнелия? Как ее имя, ведьма, что справилась с вашим так неожиданно проявившимся талантом?» «Ее звали госпожа Накилуон. К сожалению, ее сил оказалось недостаточно, несмотря на все знания. Она погибла от того же заклятия, что покалечило меня». «Вот как? Удивительно, как же ей все это удалось?» «О чем вы? Я вновь чего-то не понимала». Намеки и недосказанность в словах Хельват беспокоили, словно старая рана, давно затянувшаяся, но ноющая при плохой погоде. Вот только старуха не собиралась мне ничего пояснять. По крайней мере, не сейчас. Мы словно пересекли какую-то черту. Стоило посмотреть за спину, там поля, зеленеющие свежей травой, освещало яркое солнце. Тут же все укрывало тень, заставляя ежиться и плотнее накинуть на плечи шаль, которую я вовсе не намеревалась брать с собой. Трава росла и здесь, но была словно покрыта налетом, не имея той яркости, что раньше. Она будто выгорела в тени, если такое было возможно. Наш небольшой караван из 2 карет и 10 всадников выехал из тоннеля у самого подножия гор. Переход прошел легко, так как этим путем пользовались часто, и плотно сплетенные стены тоннеля почти не давили ни на людей, ни на лошадей. И все же по телу растекалась слабость и вялость, словно из него вытянули все силы. «Расслабьтесь. Это земля некромантов, здесь все наполнено их силой. Но вам она не повредит, если вы не станете сопротивляться», — тихо посоветовала Хельват, накидывая на плечи куртку с коротким мехом. «Если ваша наставница была так хороша, как вы говорили, она должна была объяснить, что некромантия – это не только смерть, но и жизнь, просто иная». «Одно дело слышать о ней, и совсем другое – ощущать. Мне было тяжело даже говорить, так сильно клонило в какой-то странный сон, но при этом впервые с начала поездки перестала болеть нога». «Да, в первый раз это вводит в замешательство. И все же позвольте всему идти своим чередом. Не сопротивляйтесь». «Если бы я только могла». Глаза закрылись, и я больше никак не могла поднять веки, проваливаясь в глубокий сон без сновидений. «Сколько я спала?» «Часа 4, не больше», — тут же отозвалась Хильват, отодвинув с окна плотную штору. В карету пробрался слабый серый свет дня, больше подходящий зиме, нежели лету. «Еще немного, и мы достигнем замка». «Так быстро? Мне казалось, что гром Гриан должен быть где-то выше». Чувствуя себя хорошо отдохнувшей, почти бодрой, я сунула нос в окно, слегка поежившись от холода. Здесь было совсем не так тепло, как в поместье барона. Интересно, как здесь при такой погоде выносят зиму? «Все верно, но сегодня нам не попасть в крепость. Только в Семеш, нижний замок, он служит перевалочным пунктом, так как горная дорога частенько опасна. Из Семеша ведет тоннель, но им, к сожалению, не все могут воспользоваться. И, конечно, лошадей не провести». «Мы останемся в замке на ночь, я верно поняла?» «Да, и сменим транспорт. Эти кареты слишком широкие, а лошади неуклюжи. Гром Гриан не просто так зовется крепостью». «И кому принадлежит Семеш?» «Конечно, Эльязу», — Хильват хмыкнула, явно не ожидая такого вопроса. «У него во владении довольно обширные территории, хотя тут проживает мало людей, и большую часть составляют горы и нагорья, но все, что сейчас можно увидеть из окна, — его княжество». «Небывалая щедрость», — тихо пробормотала себе под нос, представляя, какого действительно размера должны быть владения некроманта. «Дело не в доброте Ксеркса, да продлятся его дни. Вся суть в том, что помимо Эльяза и его свиты никто не может тут жить, не говоря уже о прочем. Возможно, кто-то еще бы и хотел быть щитом Севера, да как-то не срослось». Я только фыркнула. Старуха то и дело вводила меня в ступор своими словами. Впрочем, от нее в то же время веяло чем-то знакомым, хотя пока не удавалось понять, где я могла встречать настолько необычное видение мира и жизни в целом. «Я знаю, что в Гром Гриан огромный гарнизон, но мне кажется, его не так просто содержать столь высоко в горах. Продукты доставляют по тоннелю из Семеша?» «Бывает и так. Что-то привозят из ближайших горных деревень. Тут есть 2 или 3 в паре дневных переходов, но путь знают только местные. Во всем же остальном Гром Гриан вполне себе самостоятелен». Хильват вновь усмехнулась, словно в ее словах была какая-то шутка, пока мне недоступная, что ее весьма забавляло.